Глава 15. Члены команды Кайроса снова собрались в переговорной. На этот раз к ним присоединился Бородин. «Итак», — сказала Кристина, когда все заняли свои места, а Петр Васильевич устроился напротив нее в торце стола. Дело приобрело неожиданный поворот. Инга, которая вовсе не Инга, поспешил вставить слово Лебедев. «Федор», — строго одернула его Кристина, — «давайте не будем говорить все вместе. Можно я продолжу?» Тот обижен кивнул. «Инга», — продолжила Кристина, — «не опознала в Галине Гусевой свою мать. Я попрошу Петра Васильевича рассказать нам все, что вам известно о Галине Гусевой, как о матери девушки». Бородин поднялся с кресла, церемонно поклонился Асе и Кристине и повторил все то, о чем раньше уже рассказывал в своем кабинете. «С одной стороны», — подвел он черту, — «Инга может ошибаться. Последний раз она видела Галину 18 лет тому назад и за это время могла забыть, как та выглядела. Но, с другой стороны, пренебрегать ее словами нельзя. Нужно убедиться, что мы действительно ищем того человека, который нам нужен». «ДНК?» – выпалил Федор. «Как я понимаю, мне нужно снова собираться в кулишке для поисков биологического материала, пригодного для проведения экспертизы», – вздохнул Иван. «Эксгумация», – косясь на Кристину, предложил Федор. «Подозреваю, что сделать это официально будет проблематично», – задумчиво произнес Тимур. «Неофициально тоже», – добавил Арбак. «Разве что по весне, когда потеплеет». Он поежился, вспоминая выстуженный дом в кулишках. «Думаю, мы вполне можем обойтись, не тревожа покой Веры», – сказал Бородин. «Дело в том, что я…» Он достал из кармана большой платок, белый, с голубой каймой, и сосредоточенно вытер лоб. «Одним словом, Галина – моя дочь. Потому-то я и помогал ей всем, чем мог. Я считал себя виноватым перед ней. Впрочем, почему считал? Я и сейчас так думаю. Вера не любила дочку, ведь Галя не походила на нее, была совершенно по-другому скроена. Ей претили посиделки с коклюшками. Она была слишком живой, энергичной для этого. Нужно было всего лишь научить ее пользоваться этой энергией во благо, на созидание себя, как на личности. Но мне было не до того. Я вообще боялся последствий нашей сферы связи. А ей тем более. Галь росла сама по себе. В какой-то момент переполнявшая ее энергия обратилась против нее. Девочка начала сама себя разрушать. Уверен, что Инга ее дочь. Завтра же я свожу ее в лабораторию для установления родства. Ей, конечно, ничего пока говорить не буду. Посоветуйте, куда лучше обратиться?